Владимир Познер. Встречи. Алексей Букалов славен для нас еще и тем, что подарил нам в Риме знакомство с Владимиром Познером. Возможность общения с таким человеком – бесспорный подарок судьбы, поэтому спустя годы, называя себя другом Владимира, считаю, что это честь для нас с Ириной. В 60-е годы в Москве на улице Горького, 4, Тверской, около магазина «Сыр» собирались фанаты таланта Лемешева, сопровождавшие певца в его гастрольных поездках по городам СССР, и их прозвали «сырами». Так получилось, что и мы с Ириной, стараясь особенно не мешать творческому процессу, освоили эту роль, встречаясь с нашими друзьями Владимиром Познером и его очаровательной женой-продюсером Надеждой Соловьевой во время съемок телевизионных фильмов «Тур де Франс», «Их Италия», «Германская головоломка» в Париже и Венеции, в Риме и во Франкфурте на Майне. Они познакомили нас со своими друзьями – Иваном Ургантом и его женой Наташей Кикнадзе, семьей эстета и бизнесмена Дмитрия Гуржий, владельца торговой марки, обаятельной и удивительной тонкой Татьяной Удальцовой, юристом и банкиром, бизнесменом и ресторатором Вахтангом Кучавой. С легкой руки Нади опять пересеклись наши пути дороги с жизнерадостной Ириной и Жоржем Руиз. Трудно описать те незабываемые путешествия и впечатления, которые выпадали на нашу долю, а иногда и на долю наших внуков.